Часть вторая. Я кустарь, но у меня есть мотор, мое орудие производства. В Лондоне я купил себе пишущую машинку, дорожную, такую, которая укладывается в маленький чемоданчик. Я купил машинку за день до отъезда из Англии, и в белесой сине Северного моря на спардеке я впервые в жизни сел за машинку, чтобы научиться на ней писать. Я играл в машинку. Играя, я учился. Таким образом, тогда я написал рассказ «Сперанца». Потому что кругом тогда была пустынная синь осени и Северного моря. Потому что я учился писать на машинке, играя. Машинка вошла в мою писательскую кухню покойным, веселым товарищем. Именно покойным, веселым. Уголь, карандаш, темпера предопределяют рисунок так же, как акварели, масло, живопись. Теоретики литературного искусства должны изучать влияние на литературные стили кисти, пера, машинки. Я знаю, как пишут многие мои товарищи. Одни пишут в тетрадях, другие — на отдельных листках, разрезывая бумагу по своему вкусу. Одни пишут синими чернилами, другие — черными. У каждого свое излюбленное перо. Столы у одних во время писания совершенно пусты, другие прячутся в горы книг. Надо любить перо, бумагу, чернила и стол. Надо не замечать букв, глаголей, азов и ведей, когда пишешь. За машинкой надо сидеть, как за рабочим станком. Над нею прямо, чтобы руки были, как у рояля, в уровень клавишам машинки. Уметь владеть машинкой — мастерство, как всякое умение владеть инструментом. Машинка организует мысли. Я могу писать только на своей машинке. Я знаю каждую ее клавишу, каждый ее винт и каждый ее недостаток. Тысячелетиями человечество писало кистью, карандашом и пером. Человечество наших поколений знает новый способ — способ писания на машинке. Я научился впервые владеть машинкой в пустынной синей осени и Северного моря, того моря, которым за многие столетия до меня бродили норманны, весть о себе подавая наивными письменами в засмоленных бутылках. Та пишущая машинка, которую я купил в Лондоне, прожила со мною три моих бродяжеских и очень напряженных года. Тогда, проплыв со мною от Кардиффа до Кронштадта, та машинка товарищем была со мною в Северном Ледовитом океане, под 80 градусом северной широты, около островов Уиджа, на шпицбергенских угольных копях, на Мурмане. Была на Средиземном море, в Константинополе, в Афинах, в Яффе, в Смирне, на тысячи островов Адриатики, под Олимпом. Вместе со мною на аэроплане та машинка была над подкаменными приуральскими землями, над Камой, Вычегдой, Вишерой, над Коми областью, над Северной Двиной. Вместе с нею я кротал мои московские, саратовские, коломенские, одесские, караистские дни. Вместе со мной она разматывала версты и время Великого Сибирского пути, Манчжурии, Кореи, Японии, центральных китайских провинций, Янцзы-Дзяна. Сколько моих мозгов, не по-есенински, я пролил на ту машинку, ибо никому, ни другу, ни жене я не поверял столького, сколько поверил самому себе, машинкою, верным товарищем, свидетелем, соработником. В Шанхае я купил себе новую машинку, вот эту, на которой пишу сейчас.